Эпизод 56. Проблемы, которые открывают дорогу возможностям. Утро призванного героя уже давно начиналось не с кофе. Не было его в мире Геней, и аналогов подобрать пока не получалось. Однако раньше оно и не начиналось с таких паршивых новостей. По крайней мере, припомнить подобных он точно не мог. Этой ночью во сне он, как обычно, пробежался по своим наместникам, собирая информацию за неделю, и был неприятно удивлен тем, что одно из самых безопасных, как считалось до недавнего времени, направлений всего за несколько дней превратилось в настоящую горячую точку. Нориш Вандекут, наместник провинции Кианс, доложил о мятеже в северной части своего региона, который при ближайшем рассмотрении оказался совсем даже не мятежом. «Баронство Трепаш, мой император. То самое, где уже случались беспорядки, которые вы лично подавляли. Там все случилось». Влад Келлер прекрасно помнил тот случай. Тогда он еще только собирал империю из лоскутов удельных княжеств, графств и королевств. И на первой же территории столкнулся с попыткой мятежа, которая так и не успела перерасти во что-то большее. Барон Трепаш, подстрекаемый тогда еще противником попаданца великим князем Литтольдом Хахлитом, собрался объявить о выходе из состава Кианса и присоединении к Гумонду. Тогда призванному герою пришлось с небольшим отрядом прыгать телепортом богини к месту события и вершить скорый суд. Барон Трепаш был казнен, поддержавшие его бароны получили рабские печати, а дети дворян отправились в столицу, где стали кадетами имперской гвардии. На место зачинщика тогда он посадил десятника, который настолько хорошо наставлял рога своему господину, что оба баронских отпрыска больше походили на него, чем на официального родителя. «Как там его звали?» Несмотря на отличную память, некоторые детали с того времени уже успели покрыться пылью и сразу на ум не приходили. Например, имена. «Того десятника». «Магрей, мой император», — подсказал Нориш Вандекут. «Барон Магрей убит в результате мятежа. Точнее сказать, казнен. Внучатый племянник прошлого правителя Трепаша лично отрубил ему голову». Картина вырисовывалась откровенно скверной, и на первый взгляд действительно выглядела как мятеж. Этот самый внучатый племянник, некий Ган Толстак, с момента дядиного неудавшегося восстания жил в эмиграции в Окоте. Как политическая фигура он ничего из себя не представлял ни возрастом, ни влиянием, поэтому Винора, некоторое время понаблюдав за ним, оставила юнца в покое. Да и сам Влад про него забыл сразу после доклада шпионки, хватало других дел. Не принц в изгнании, если уж быть откровенным. Такой вокруг себя недовольных не соберет. А вот окотские толстосумы посчитали его кандидатуру перспективной, и, как предполагал сам призванный герой, некоторое время поддерживали его деньгами. Когда же пришло время возвращать долги, предложили захватить дядино баронство при помощи наемников. План восточных ястребов был прост, но в то же время довольно элегантен. Использовать мальчишку Толстака, вторгнуться в пограничное баронство и, используя его зыбкие притязания на дядюшкино наследство, оценить реакцию империи. Как быстро та отреагирует? Какие силы бросит на подавление этого дворянского мятежа? Как поступит самим юнцом, уже успевшим натянуть баронскую корону? В случае успеха, если Итания предпочтет узаконить нового барона, а такое бывало не только в истории Генея, но и Земли, Акота получила бы лояльного дворянина, источник информации и возможный плацдарм на территории противника на всякий случай. Ну а коль затея провалится, всегда можно развести руками, свалить все на честолюбивого пацана и отойти на прежние позиции, получив ценную информацию о скорости реакции имперской армии. И при этом состроить на своих окотских мордах покерфейс. «О чем это вы, дорогой сосед? Какие наши солдаты? Мальчишка, должно быть, нанял всякий сброд. На какие деньги, да понятия не имеем. Мы здесь решительно ни при чем». То есть они могли бы попытаться разыграть праведное возмущение, если бы призванный герой не получил достоверные сведения еще и от своих подданных птиц. Сразу же после получения информации о мятеже он отправился в столицу Кианса телепортом, не став ждать корабля, где принялся собирать информацию. Понятное дело, что флагов Акоты, как и воинских знаков отличия этой страны, пернатые разведчики в захваченной крепости не увидели. Зато смогли добыть тайную переписку. Глубинная почта оказалась не такой уж надежной, в которой Ган Толстак докладывал своим спонсорам о успешном завершении первого этапа плана и спрашивал, когда подойдет подкрепление. Малец, видимо, абсолютно всерьез считает, что покровители будут вводить свои войска на территорию Итании, хмыкнул Влад Келлер, покачивая бокалом с кальвадосом. Но как мы проглядели эту заразу, а, Нориш? По всей вероятности, они посчитали, что наша армия плотно увязла на севере, под Кузуром, сказал наместник Янса, и решили, что сейчас крайне удобное время для нападения. Я докладывал вам, что Стигийская уния делает первые шаги к восстановлению, однако и предположить не мог, что это произойдет так быстро, да и наша разведка не докладывала ни о чем подозрительном. Для шпионов Виноры данное направление не было приоритетным, так что информация из стран унии поступала лишь общего характера, и в ней не было ничего, что сообщало бы о возможном вторжении с юга. А вот о тенденции к укрупнению Влад был прекрасно осведомлен. Даже, можно так сказать, сам к нему руку приложил, пусть косвенно и без умысла. Все дело было в самой протектории, которая меньше чем за год была восстановлена в прежних границах. Это крепко напугало соседей, раньше смотревших на западную часть материка, без опасения, чем им могли навредить такие же мелкие и разобщенные государства. Когда же империя восстановилась, да еще и обзавелась воздушным флотом, на востоке и на юге начались процессы восстановления прежних крупных стран и союзов. Как, например, в Стигийской унии, которая до вторжения короля демонов включала в себя такие современные страны, как Акоту, Стиунию, Нансию и Пениелию. До полноценного союза прошлых столетий там еще было очень далеко, но о главном главы государств смогли договориться. Создали пока военно-политический альянс, и теперь Итанийская протектория имела общую границу на востоке и юге не с четырьмя лоскутными королевствами, а с единой уже силой, которая решила чужими руками проверить соседа на прочность. В войне на два фронта, и это если еще про противостояние, пусть пока и не военное, с королем демонов не говорить, Влад резона не видел. Но и не ответить на оплеуху, которую ему закатила Акота, не мог. Причем ответ должен быть настолько жестким, чтобы надолго отбить у соседей желание даже смотреть в сторону Итании косо. Торопиться с этим не стоило, а вот с бароном-самозванцем очень даже, хотя... Призванный герой на миг задумался, а пусть-ка и он тоже потомится на пару. «Нориш, слушай, что нужно сделать», — произнес он после того, как все обдумал. «Сейчас собираешь дружину и очень неспешно двигаешься в сторону Трепаша. Сколько там до него ходу?» «Три дня пути», — четко ответил бывший военный, все расчеты уже державший в голове. «Полтора, если будем действовать только конницей». «Не нужно», — отмахнулся Влад. «Растяни поход дней на пять, а еще лучше на неделю. Пусть думают, что ты не решаешься напасть или ожидаешь подкрепления». «Касатку и пяток драконов я, кстати, прикажу отправить к тебе для правдоподобности. Да, и не блокируй попыток других баронов связываться с этим Толстаком. Пусть он заодно вскроет нам гниль, если та завелась». «Хорошо», — кивнул наместник. «А какой план вообще? Мы будем брать замок самозванца. За такое в любом случае надо мстить». «Запомни хорошенько на будущее, Нориш», — ухмыльнулся попаданец. «Империя никогда не мстит. Империя наказывает». Что до мальчишки, который с дуру напялил на голову баронскую корону, конечно, мы его убьем. Но тогда, когда нам это будет нужно. «А сейчас нам это не нужно?» «Гораздо нужнее сделать больно Акоте. И всей Стигийской унии, если получится. Но на подготовку уйдет некоторое время. И ты мне его дашь своим медленным и печальным маршем». Следующие несколько дней Влад до изнеможения загонял Ириана, заставляя мага-телепортера прыгать по самым разным координатам. А пока тот восстанавливал ману для следующего прыжка, проводил встречи с разными людьми во сне и наяву. К исходу четвертого дня ему удалось договориться о встрече с главами нескольких пиратских группировок, обитающих в Узком море. и самолично отправился на указанный островок все тем же телепортом. После вторжения короля демонов пираты стали настоящим бичом морской торговли. В период существования крупных государств разбойников еще гоняли, а вот когда карта мира превратилась в лоскутное одеяло, заняться этим было уже некому. Флоты морских стран еще как-то обеспечивали защиту основных торговых маршрутов, но именно что как-то. О том, чтобы обезопасить их полностью, речь не шла уже очень давно. Сравнительная надежность морских переходов достигалась только организацией крупных торговых караванов, на которые нападать решались только пиратские адмиралы. Те, кто мог собрать под своей рукой сразу множество кораблей и заставить их действовать слаженно. Все это Влад узнал от бывшего морского князя, ныне маршала империи, Литольда Хахлита, который большую часть своей жизни с пиратством боролся. Он же рассказал, почему с ними так сложно справиться. Причина крылась в особенностях узкого моря, разделяющего два материка-близнеца, которые, вероятнее всего, раньше были одним большим куском суши, разошедшимися миллионы лет назад в результате тектонического сдвига и последующего континентального дрейфа. В пользу этой теории говорило существование огромного количества больших и малых островов, даже целых архипелагов, в которых находили убежище генейские поклонники веселого Роджера. Выкурить их оттуда было невероятно сложно. За полтора столетия пираты капитально укрепили свои базы, и взять их с наскока не получилось бы даже у большого флота. Чем мерзавцы вовсю и пользовались, грабили где могли, потом терялись в островах или прятались в хорошо защищенных пиратских портах. Однако появление у протектории воздушного флота сложившийся баланс пошатнуло, а могло и разрушить, о чем Влад Келлер пиратам сразу же и сообщил. «А ты смелый мужик, император!» — расхохотался в ответ один из адмиралов, явившихся навстречу. «Пришел один! Угрожаешь! Не боишься, что эти слова тебя затолкают обратно в глотку, а? Вашество! На что ты вообще рассчитывал, заявившись сюда?» Звали его Версилием Ноджем, и был он очень колоритным персонажем. Темнокожий, здоровенный, с кожей, покрытой бесчисленным количеством шрамов, выбритый под ноль головой и сверкающей белозубой улыбкой. Из одежды адмирал носил лишь набедренную повязку из отреза дорогой ткани и сапоги с высокой выше колена голенью, отчего напоминал Владу земных любителей БДСМ и прочих извращений. Только фуражки кожаной на сверкающей лысине не хватало и парочки ремней через мускулистую грудь. Однако человеком в своей сфере он был довольно авторитетным и мог собрать в единый флот порядка 20 вымпелов разного размера. Сам же прибыл навстречу на борту совершенно обычной галеры основного корабля этих мест. Вместе с ним явились и двое других лидеров пиратского сообщества — Дорн Эгон и Дри Грейк. Эта парочка больше походила именно на морских разбойников, чем явно лидирующий в тройке голозадый Версиль Нодж. Роскошное, но грязное и рваное тряпье, торчащее из-за поясов ножи, мечи и сабли и головные уборы, похожие на круглые китайские соломенные шляпы. На конструктивный диалог. Если бы я хотел угрожать, то подвел бы парочку своих летающих кораблей к одной из ваших баз и забросал ее горшками с горячим маслом. Спокойно ответил призванный герой. После чего навязал выжившим свои условия и сразу отвечая на еще не заданный вопрос, почему до сих пор этого не сделал. Руки пока не дошли. Дел очень уж много. Версиль Нодж тут же прекратил скалиться и хмуро взглянул на спокойно стоящего монарха. Судя по всему, про возможности воздушного флота он уже слыхал немало и понимал, что защитить свою крепость от удара с неба он не сможет. «Тогда зачем ты искал встречи, Влад Келлер?» «Уже без издевки», — спросил он, — «чтобы мы могли помочь друг другу». «Конечно же». Теперь оскал продемонстрировал попаданец. «Понимаешь, рано или поздно я займусь проблемой пиратства в этих водах. И мы с тобой оба понимаем, что тогда произойдет. Ничего хорошего для вас, если вдруг не догадался. Это от морских судов вы можете прятаться на островах и архипелагах, а от воздушных так бегать не получится. И я быстро вычищу узкое море от таких, как ты. Где-то за год, полагаю». «А что же тогда мешает мне убить тебя прямо сейчас? И не будет никакой зачистки?» «Но у тебя и твоих людей есть возможность встроиться в новый мир, который я создаю». Словно бы не слыша слов адмирала, продолжил говорить призванный герой. «Сохранив все, что уже награбили, легализовав это и встретить старость обеспеченным и даже уважаемым человеком». «Ты меня предателем, что ли, сделать хочешь?» — побагровел от гнева пират. «Нет. На кой демон мне твое предательство?» — усмехнулся попаданец. «Я не хочу от тебя ничего такого, что ты уже не делаешь. Суть моего предложения в том, чтобы ты еще немножко, годик или два, поиграл в пиратов». Впервые за время беседы Версиль Нодж продемонстрировал замешательство. «Только сместил приоритеты. Мне нужно, чтобы ты сосредоточился на судах Акоты, Стиунии и Пенелии, которые ходят на соседний материк. Ну и друг к дружке тоже. А про итанийские корабли забыл. Взамен итанийский морской и воздушный флот будут игнорировать тех пиратов, кто примет мой патент еще пару лет». «Что еще за патент такой?» «Грамота, которая будет сообщать моим морским офицерам, что пиратское судно сотрудничает с троном Итании. Надо же как-то отделять своих пиратов от чужих. Так что скажешь, как по мне, это просто шикарная сделка». «Но потом ты все равно нападешь». «Да, и уничтожу пиратство в том виде, в котором оно существует сейчас. Но к тому времени все мои партнеры и твои люди получат земельные наделы в пределах Итанийской протектории, а также возможность легализовать свои капиталы. Никакого преследования. Полное прощение всех преступлений, совершенных до момента выхода на пенсию. Кроме того, на период действия нашего договора я могу предложить обеспечение, снабжение по весьма разумным ценам для твоего флота». «Понимаю, что пиратам непросто реализовать полученное золотишко, чтобы купить хотя бы продукты и выпивку, ведь выйти в порты вы не можете, и приходится все добывать грабежами. Мои летающие корабли могут решить эту проблему». Некоторое время темнокожий адмирал рассматривал собеседника в упор, но не раскрывал рта. Влад же спокойно выдерживал этот давящий взгляд, отвечая на него легкой улыбкой. Наконец, когда игра в гляделки надоела пирату, он произнес: «Ты хочешь задушить морскую торговлю Акоты, полностью отрезать их от моря и лишив кучи денег. И все это нашими руками». Влад понял, что не ошибся в выборе собеседника. «Ага. А также всей зарождающейся Стигийской унии. Понимаешь, я лично считаю, что на одном континенте должна быть лишь одна империя. Иначе в будущем нас будут ждать войны, а я этого не люблю. Так что скажешь, Версиль Нодж?» «Скажу, что не того называют королем демонов, Влад Келлер». «Значит, по рукам?» — рассмеялся призванный герой.